прочь из моей головы, тварь!» — завопил он и тут же замолк, беззвучно шевеля ртом. Когда Игорь решил, что звуки будут ему только мешать, и отключил их в голове преступника, сделав так, что тот забыл, как говорить, ведь оказалось, что несмотря на мешанину образов и мыслей, контролировать человеческий разум очень просто, надо лишь немного привыкнуть и попрактиковаться. Что стало с отрядом стражников? Виго хоть и был удивлен, продолжал задавать вопросы. Образы и мысли Лорка сложились в довольно четкий ответ. Убиты из засады, тела брошены в лесу на съедение зверям. Кто помогает городе? На этот раз ответить быстро было нельзя. Оказалось, что подручных в городе чуть ли не больше, чем в деревнях, и не брезгуют деньгами бандитов даже некоторые из стражников. Вечник долго диктовал список людей и их прегрешения, а потом по своей инициативе дополнил его подручными в деревнях и других городах. Спустя полтора часа, выжатый как лимон, Игорь устало вытерся лбопот и посмотрел на Виго. «Это все, что он знает», — сообщил вечник и вернул бандиту способность разговаривать, но тот продолжил молчать, смирившись со своей участью безвольной игрушки. «Спасибо», — сотник похлопал приятеля по плечу и обратился к Жерару. «Сам управишься в городе или помощь нужна? С этим я всех прижму». Второй сотник довольно помахал в воздухе записывающим кристаллом. «В городе сам справлюсь, а вот в деревне тебе ехать». Игорь подумал, что походя спас несколько деревень от бесконтрольного вырезания военными. Теперь наказание получат только те, кто этого заслуживает. И хотя это было сделано не специально, результат мужчине понравился. И видно не ему одному, потому как тут же его осчастливило новым знанием. Исада, богиня жизни, благоволит вам. Здоровье усилено. Бастит, богиня очага, благоволит вам. Получен талант добряк. Поздравляем. Вам доступен талант добряк. Интуиция увеличена на четверть. Получив неожиданное подтверждение своим словам, Игорь вспомнил о еще одном деле, которое хотел сделать. Увеличенное здоровье и новый талант напомнили ему о изначальной задумке, и вечник быстро применил на бандита изучить сущность. А когда уже знакомые данные показались вновь, сосредоточился на таланте здоровяк. Поздравляем! Вами изучен талант здоровяк, ваши сила и выносливость увеличены на четверть. Предупреждение. Талант здоровяк является взаимоисключающим для таланта слабое здоровье. Необходимо выбрать талант, который вы желаете оставить частью своей сущности. Выбор был очевиден, и на остатках сознания Игорь выбрал здоровяка, после чего в глазах потемнело и он потерял сознание. Как и прежде, самостоятельное изучение чего-либо отнимало у ему силы, казалось, пожирало саму суть жизни, высасывая всю доступную энергию из самых дальних уголков его личности. Пришел в себя вечник уже на полу. Виго хлопал его по щекам, а взволнованный Жерар лил на лоб воду. Оба стражника выглядели до нельзя напуганными и озабоченными. Очнулся. Виго улыбнулся и облегченно вздохнул. «Ты зачем нас так пугаешь?» Не рассчитал сил, виновато развел руками Игорь. «Да, а по тебе и не скажешь. Весь твой болезненный вид исчез», — задумчиво протянул сотник. «Чего надо, или ты уже в норме?» «В норме», — подтвердил Игорь, — «надо просто отдохнуть. В обморок падать больше не буду». «Ну тогда посиди тут. Мы сейчас с формальностями закончим, и я тебя провожу до дома». Но спокойно посидеть не дали. Стоило Игорю только разместить свой зад на стуле и немного прийти в себя, как в камеру заглянули, и молоденький стражник, опасливо косясь на двух сотников, заикаясь, произнес: «Г господина Г Геракла хо-хо хотят видеть у го господина Ша-ша Швабса». «Мамак пришел». Виго вопросительно посмотрел на Игоря. «Это чтобы выкупить мои артефакты», — пояснил тот. «Там один был запрещенный к владению частными лицами». «А, ну пошли, провожу». «Жерар, справишься?» «Идите», — подтвердил следователь. «Я закончу». Когда оба вечника вышли за дверь, Виго взмахом руки велел стражнику убираться, а сам просто пошел рядом с Гераклом, видя, что тот не собирается падать и ступает вполне уверенно. «Ну и кашу ты заварил, дружище», — начал сотник, когда они дошли до лестницы. «Если подтвердится вся твоя информация, с тебя башня не слезет, да и наши будут крутиться вокруг тебя коршунами. Вечник, способный залезать в разум другим, будь внимательнее теперь, особенно с магами. В башне уже знают. Я прими сказал, что я маг разума и маг порядка. Про остальное, значит, умолчал? Угу. Ну и я промолчу», — заявил Виго и пояснил: «За несколько дней знакомства с тобой я уже получил больше, чем за сотню лет службы до этого. Главное еще впереди», — самоуверенно пообещал Игорь. «Я на это надеюсь». Маг, а точнее архимаг, ждал их в знакомой вечнику комнате, Вот только ее обитатели на этот раз не занимались своими делами, а стояли на вытяжку и поедали высокого гостя глазами. Даже офицер стоял почти ровно и, казалось, дышал через раз. Интересно, это обычное отношение к магам или конкретно этот тип пользуется особой славой и почитанием? Мне почти пришлось ждать. Бросил архимаг и повернулся к десятнику. «Показывайте артефакт». Старичок бодро достал ожерелье из черных камней и протянул его магу. Тот быстро схватил его и надел на себя. Через секунд 10 он снял артефакт и положил в небольшую шкатулку, которую достал из кармана. «Оценку управы подтверждаю». Архимаг достал из другого кармана листок бумаги и, черкнув на нем несколько слов, передал Игорю. «Расписка на 2000 гульденов, Геракл. Благодарю за сотрудничество с башней». После этого, не дожидаясь ответа, маг вышел из комнаты. Казалось, все облегченно вздохнули. Стражники сразу вернулись к своим делам, а старичок-десятник обратился к Игорю. «Господин, Геракл, я помню, что обещал вам стуки хранения, и хотя ситуация изменилась, но менять нашего договора я не буду. Только постарайтесь забрать вещи уже утром». «Какие вещи?» «Влез с вопросом Виго. Трофей. Я их пока тут оставлю», — пояснил Игорь. «Зачем? Бери, дотащи их домой. Если ты забыл, то меня сегодня бандиты обещали». «А, да. Ну тогда тащи вещи в мой кабинет и жди меня там. Я с ястребом закончу и подойду, будем решать твою проблему. Мне все равно за город пока ехать ни с кем. Надо военных привлекать, а это пусть у главы управы голова болит». Десятник, понявший из разговора, что ответственность за хранение ценных артефактов с него снимается, быстро выдал их Игорю, получил расписку и довольный засел над своей книгой, потеряв всякий интерес к посетителям. Сам Вечник, проверив, что все на месте и подхватив тюк, поплелся на второй этаж. В кабинете Виго он бросил свои трофеи на стул и, подумав, надел на себя все артефакты, даже кастет на руку. Подумав еще немного, он вооружился еще и за сапожным ножом, который засунул за голенище. После этого, почувствовав себя уверенно, он перепаковал вещи, сделав из них очень компактный сверток и принялся ожидать хозяина кабинета. Сотник появился спустя час, чем-то недовольный и хмурый. При этом мужчина был в боевой броне и при оружии. «Пошли», — бросил он и вышел из кабинета. «Что случилось?» — поинтересовался Игорь. Не обращая внимания, махнул руками Виго. «Бюрократия. Арестовали пару стражников из твоего списка и началось. Подай рапорт, напиши доклад, отчитайся немедленно. Поймать всех. Значит, моя информация подтвердилась?» «Да. Проверку на артефактах они не прошли. Предатели в управе. Давно такого не было. Жерар этого не упустит и постарается занять место заместителя главы управы». «Ты против этого?» – осторожно поинтересовался Игорь. «Наоборот. Просто рожей он не вышел на такие посты претендовать. Неблагородный же. Поэтому придется нам постараться. Ну, если он свой человек, то и постараться не грех». «Правильно мыслишь», — Виго хлопнул приятеля по плечу, «а теперь пошли искать Хвата». «Пошли», — кивнул Игорь, «только давай сначала в бордель, я вещи захвачу и закину их туда. Думаю, под твоей охраной мне ничего не грозит. Да ты скоро и сам сможешь ходить, ничего не опасаясь. Воры больших уровней не имеют, им красть надо телегами, чтобы опыт получать, зато убийцам этого не надо, а нанять их несложно. Не дорос ты еще до того, чтобы ради тебя убийц нанимали. Я же говорил, что воры и убийцы не ладят. Мне как-то не хочется узнавать, дорос я или нет». До веселого квартала шли молча. Виго думал о своем, строя планы, как ему продвинуться в иерархии управы и получить больше власти для себя и своих приятелей. Игорь размышлял над заклинанием «изучить сущность». Точнее, его заинтересовало слово «функция», использованное в данных, полученных с помощью этого заклинания. Функцией бандита было обозначено, что он житель. Это что же получалось? Додумать мысль ему не дал щелчок арбалета и крик боли чуть впереди по улице. Виго, опустив арбалет, а стрелял именно он, довольно оскалился и посмотрел на Игоря. «Минус один. Хвата пристрелил? Не, просто какого-то вора. А если он не вор, это ты у нас уникум, а остальные нет», — устало пояснил Виго. «Вечник человек равно преступник, и другого не дано. А если он не совершил ничего противозаконного, а ты его убил? Пусть идет в управу и жалуется на меня, его проверят на артефакте, и если он чист, то меня накажут. И часто такое случается?» «Никогда», — хохотнул стражник. «Не волнуйся ты так, я же 20 лет воров не убивал толком. Грешков за ними накопилось достаточно и никаких жалоб не будет. Сегодня я устрою им судную ночь. Игорю оставалось только пожать плечами и в очередной раз напомнить себе, что он лезет со своими правилами в чужой монастырь. Потому пара вечников продолжила свое движение в сторону борделя и опять каждый задумался о своей. Только в этот раз мысли Игоря были отданы не функции, а законам мира. Ну и конечно он больше не забывал смотреть по сторонам. Все же настолько полагаться на защиту приятеля было очень неправильно и терять бдительность не стоило. Подумать над известными фактами можно будет и позже, находясь в полной безопасности. Следующих воров повстречали через квартал. Причем это были те самые, что вчера угрожали вечнику, и именно Игорь их первым и заметил и быстро указал на них Виго. Сотник не стал стрелять сразу, а окликнул их и приказал подойти. Троица довольно уверенно и даже слегка нагло подошла к стражнику. «Чего надо? Мы закон не нарушаем. Шакалы могут спать спокойно». Сказавший это вор со сломанным носом отлетел к стене ближайшего дома, а Виго взял за грудки его товарищей. «Я сам решу, как мне спать, спокойно или нет». Игорь уже знал, что шакалами тут презрительно называли стражников и потому оценил храбрость или дурость вора, бросившего такое в лицо Виго. «А вы мне сейчас расскажите, какие претензии ухвата к этому доброму вечнику?» Быстро выяснилось, что воры и сами не знают сути претензий. Хват, под которым они и ходили и в банде которого состояли, просто пришел разозленный и приказал им найти Геракла и выдвинуть ему условия. Похоже, что вора просто разозлил неудачный поход в борделе, и свою злобу он решил выместить на, как ему казалось, самом слабом существе. Выдвигать претензии тетке Банси он, видимо, не решился. «Где мы можем найти Хвата?» — продолжал допрос в полевых условиях Виго. Но соратники глупого вора не знали, где сейчас пребывает их бесстрашный лидер, а потому сотник спокойно отпустил их. Ну как отпустил? Сломал руки и ноги и дал возможности время отползти в переулок, после чего перерезал горло продолжающему лежать без чувств вечнику. Хвата обнаружили через дом от заведения тетки Банси. Вор истерично ругался с крепким мужчиной, видимо охранником другого борделя, и обещал на его голову всевозможные кары. Видимо еще в одном заведении извращенцу показали на двери, и он снова болезненно переживал свою неудачу. Болт Виго прервал его крики, войдя точно в висок мужчины. «Ну вот», — улыбнулся сотник, — «твои обидчики наказаны». «Спасибо», — искренне поблагодарил Игорь. «Ерунда. Давно было пора напомнить швали, кто тут главный. Сейчас этим и займусь. Может, сейчас мы пообедаем? Извини, но нет. Меня эта мелюзга только раззадорила. Надо сначала нагулять аппетит. Ну тогда увидимся завтра». «Не завтра, а до вечера, дружище. Я сегодня отмечаю свое повышение, так что заходи». Махнув на прощание стражнику рукой, Игорь зашел в бордель и поднялся к себе в номер. Потом подумал и понял, что он совершил большую глупость, вообще идя именно сюда. Но все бывают сильны задними мыслями. Не став себя корить, мужчина спустился вниз и выполнил первый пункт своего дальнейшего плана, плотно пообедал, после чего с чистой совестью на пару часов завалился спать. Полученная усталость, конечно, почти прошла, но однозначно требовалось отдохнуть еще больше, и вечник без сожаления залез в постель в середине дня. Проснувшись через час, полностью отдохнувший и бодрый, он вновь подхватил сверток с трофеями и направился к знакомому торговцу, чтобы продать эти ненужные вещи. Валдис встретил вечника с распростертыми объятиями, а когда Игорь сдал ему на руки одежду, оружие и артефакты бандита, у купца случился настоящий оргазм. Конечно, прежде всего он был вызван печаткой истинного аристократа, цена которой была заоблачная, и Валдис подтвердил, что без проблем продаст артефакт за такие деньги уже завтра. А если немного подождать, то можно выручить и больше. Игорь удивился тому, что в управе ему оценили трофей по немного заниженной цене, но торговец быстро объяснил, что среди трофеев часто встречается то, что нужно выкупать казне, и потому назначать завышенную цену невыгодно, иначе потом придется за нее же и выкупать. Потому и устанавливают оценочную стоимость примерно на 5% ниже реальной. Потеря в налогах от разной мелочи окупается выгодой от более дешевой покупки действительно дорогих вещей. Кастет Валдис тоже обещал продать уже завтра, а вот с оружием и одеждой был не уверен. Хотя лирийская сталь была лучшей оружейной сталью мира, изделия из нее не были редкостью, но стоили чуть дороже своих аналогов, а потому раскупались не быстро. Вещи же купец вообще предложил отдать по бросовой цене ближайшему портному, заявив, что покупателя на такой специфический товар найти будет почти нереально. После этого предложения Игорь передумал отдавать ему комплект одежды охотника, решив отнести ее портному, чтобы тот перешил ее под его размер. Когда и при каких обстоятельствах такой комплект может ему понадобиться, мужчина даже не думал, но и просто выкидывать хорошую вещь ради пары пиастров не хотелось. Ну а остальные трофеи Вечник решил оставить себе. В деньгах он не нуждался, а дополнительное усиление, что давали кольца и браслет, никогда не будут лишними. И кстати о деньгах. В банке, куда он зашел после встречи с Валдисом, его продержали целых 3 часа. И только после целой кучи проверок и, кажется, прямого подтверждения из башни, ему наконец открыли именной счет и занесли на него 2000 гульденов. Из-за такой задержки, Вечник пропустил праздник Виго и решил пойти сразу к себе, а не приходить под конец гулянки. Вернувшись в бордель в полной темноте и не встретив за время пути ни одного вора, Игорь, конечно, немного удивился, но не придал этому факту особого значения, решив, что и у воров бывают выходные. Тетка Банси встретила его в холле, и ее серьезный взгляд очень не понравился мужчине, который увидел свою хозяйку, стоило ему открыть дверь заведения. «Извините меня, Геракл», — начал разговор мадам. «За что?» — настороженно поинтересовался Вечник. «Я дала вам ложную надежду. Архимагистр сказал мне, что вы интересны башне и вам надо явиться к нему на прием. Завтра». Маги все же заинтересовались им. Все расчеты и надежды не оправдались. Земля ушла из-под ног, а сердце ушло в пятки. Хорошо не в прямом смысле. Такое даже Вечником пережить невозможно. Ладони предательски вспотели, и все, что смог сделать Игорь, это кивнуть в ответ на сообщение мадам и на негнущихся ногах подняться к себе. Девушку себе на ночь он опять не вызывал. Глава 12. По уши в дерьме. Глава 12. По уши в дерьме. Пробуждение вышло резким и неприятным. От громкого стука в дверь, Игорь быстро поднялся с кровати, и все воспоминания о вечернем разговоре нахлынули с новой силой. Радовало, что сейчас, по прошествии времени, эмоции уже улеглись, и вся ситуация не вызывала такой дикой паники, как вчера. Если Виго сдержит слово, а не верить Вечнику было глупо, ведь поводов усомниться в себе он не давал, то и участи превращения в уникальную подопытную крысу скорее всего удастся избежать. А значит, все не так и плохо. Главное не выдать себя в разговоре с архимагистром. Я проснулся. Пришлось кричать, так как барабанить в дверь не переставали. Стук сразу прекратился, и Игорь смог вернуть голову на подушку. Хотя перед смертью не надышишься. А потому Вечник тяжело зевнул и, поднявшись на ноги, побрел в уборную. Предстояло начать новый день, и лучше было сделать это хорошо, позавтракав. Одевшись в новый костюм, Игорь спустился на кухню. «Тяжелая ночь», — поприветствовала его вопросом хозяйка, нервная. «Не волнуйтесь вы так, Геракл. Архимагистр, когда я с ним разговаривала, был настроен очень благожелательно», — попыталась успокоить мужчину тетка Банси. «Ну а какие у него были причины разговаривать с вами иначе?» — усмехнулся Игорь, намеренно цепляясь к словам мадам, чтобы немного развеселить себя. Вопрос заставил женщину замереть и задуматься. «Но я же разговаривала о вас», — озадаченно произнесла она. Глядя на ее лицо, Игорь рассмеялся, но, заметив реакцию собеседницы, быстро прекратил это занятие. «Ради всего святого, прошу простить меня», — Вечник быстро подошел к женщине. «Я не хотел ставить вас в неловкое положение или оскорблять. Просто неудачно пошутил». «А, так это была шутка. Должна заметить, она была неуместна. Вы правы, прима. Вы хотели меня поддержать, а я поступил как последний мерзавец. Еще раз прошу меня простить. Прощаю, так как хорошо понимаю ваше состояние. Но постарайтесь так больше не делать. Обязательно», — заверил хозяйку Игорь. «Благодарю вас за доброту. Вы самая чудесная женщина, что я знаю. А еще умная, красивая и добрая. Но все это сейчас не важно, поэтому садитесь есть, Геракл. У нас сегодня на завтрак жареная рыба». Тетка Банси улыбнулась Вечнику и отошла от него. Посмотрев ей вслед, Игорь только покачал головой и сел за стол, решив последовать совету мудрой хозяйки. День будет долгим, и стоит начать его хорошо подкрепившись. Войдя в башню, мужчина сразу огляделся. Впервые он попал сюда по доброй воле и без сопровождения охраны, а потому можно было немного полюбоваться красотами внутреннего убранства. Но стоило ему задрать голову и начать рассматривать роспись на потолке, как рядом материализовалась красивая девушка и с дежурной улыбкой поинтересовалась, не Геракла ли она часом имеет счастье наблюдать. Пришлось признаваться, что она права, и с чувством легкого недовольства следовать за личной помощницей архимагистра, посланной тем для встречи своего гостя. При этом никаких утомительных проверок не потребовалось. Перед молодой женщиной расступались, едва завидев ее, и в глазах некоторых таких уступающих помощнице дорогу, Игорь явно видел страх. Решив попозже узнать о девушке подробней, ведь не каждый день можно видеть, как обычный секретарь внушает ужас и страх окружающим, а значит, дама была не так проста, хотя имела невысокий уровень и вообще никаких скрывающих статус талантов, и потому читалась всеми как открытая книга, но по какой-то причине маги ее опасались. Без сомнений, Виго должен знать о помощнице больше, но впереди Вечника ждала беседа с главным магом и стоило сосредоточиться на ней. Архимагистр оказался бойким старичком с аккуратной бородкой и проницательными глазами. Дружелюбно указав гостю на стул, он попросил принести им чаю и, задумчиво глядя на мужчину, изрек: «Не люблю вести беседу без чашки чая в руках, любите наблюдать, как у посетителей дрожат руки, пока они пытаются поднести чашку к губам? Ха-ха!» Засмеялся маг: «Не без этого, конечно, но вы первый, кто говорит мне подобное в глаза. Я еще просто не знаю, что можно говорить вам в глаза, а что нет», — соврал Игорь. «Ай-яй-яй, молодой человек, магам врать не стоит. Мои извинения, господин архимагистр», — Вечник постарался скрыть торжествующую улыбку, которая так и просилась на губы. Его ложь была осознанной, ведь хотелось понять, насколько маг контролирует их разговор и среагирует ли он на столь незначительную неправду. Хозяин кабинета среагировал, чем выдал себя с головой, и сейчас, осознав это, недовольно качал головой. «А вы не так просты, как хотите показаться, Геракл. Иначе бы я не сидел здесь. Уверен, что простые вечники вам не интересны». «Тоже верно». В кабинет зашла помощница с подносом, на котором стоял чайник, графин с холодной водой и две чашки. Расставив принадлежности и налив каждому его порцию напитка, она молча удалилась. «Это правда, что у вас есть две магические специализации, но нет таланта маг». Архимагистр даже не притронулся к своей чашке и сразу начал разговор с главного вопроса. «Да, это правда. Маг разума и маг порядка. Но таланта маг нет», — подтвердил Игорь и разбавил свой чай холодной водой. «Очень интересный феномен», — кивнул старик и повторил операцию гостя. «И что это значит для меня лично?» — не выдержал Вечник, глядя на то, как задумчивый маг прихлебывает чай маленькими глотками. «Сложно сказать вот так сразу, ведь без таланта маг вы, башни, не очень-то и интересны, но с другой стороны», — маг отставил чашку и посмотрел прямо в глаза мужчины, — «вы знаете, что магические специализации есть не у каждого мага». «Да, я слышал, что они редки». «Можно сказать и так», — кивнул старик, — «но самое главное, что одни магические специализации встречаются довольно часто. Например, маг порядка — это очень распространенная специализация, другие же очень и очень редки. Я так понимаю, что речь идет о маге разума». «Да, приятно беседовать с умным человеком», — маг улыбнулся. «Ваша вторая специализация. Буду с вами откровенен, в Арубе сейчас нет магов с такой специализацией. Я слышал другое. Враки», — отмахнулся старик. «У нас, конечно, есть маги, специализирующиеся на ментальной магии, но никто из них не обладает талантом маг разума, а потому вы ценны уже одним этим фактом». «Тогда я повторю свой вопрос, что это значит для меня лично». Архимагистр вздохнул и снова взялся за чашку, проигнорировав вопрос гостя. Сам Игорь не стал торопить старика, позволив ему обдумать свой ответ. Хотя он и не верил в какую-то реальную работу мысли у собеседника и считал, что маг его просто изводит, а само решение принято им еще вчера, и все происходящее не более чем спектакль, который пока пошел не по плану. Всего один раз, когда хозяин кабинета среагировал на невинную ложь гостя, показав таким образом свое истинное отношение к важности этой встречи. «Если вы будете молчать о наличии у вас этого таланта, то для вас лично все это будет означать только одно». Архимагистр наконец отставил чашку и заговорил: «Вам придется иногда видеться с моей помощницей и выполнять ее задания, естественно, за щедрую плату. Так вы хотите, чтобы я иногда работал на вас лично?» Маг прикрыл веки и слегка опустил голову. «Это неожиданное предложение», — признался Игорь, — «и, конечно, я с ним согласен. Только вот, с теми, кому вы уже так неосмотрительно сообщили о своем даре, поговорят», — перебил маг Вечника, — «и они забудут об этом. Вам надо только не распространяться о себе в будущем и поступать более осмотрительно, стараясь не выдать себя». «Договорились», — кивнул Вечник. «Тогда прощайте, Геракл. Надеюсь, мы с вами больше никогда не увидимся», — архимагистр улыбнулся. «И постарайтесь поладить с Верой, вам вместе работать, а она девушка с характером. Я постараюсь, подтвердил Игорь и встал, прощайте. Покинув башню, и чуть ли не подпрыгивая на месте от радости, Вечник отправился в ближайший трактирчик и заказал себе пиво. Не то чтобы он любил обмывать радостные события алкоголем, но сейчас повод был особенным. Разговор с помощницей запомнился не только подробным инструктажем о том, как именно они будут встречаться, но и последней фразой девушки. А сказала она буквально следующее: «Надеюсь, мы с вами никогда не увидимся». Личная помощница должна была быть в курсе всех дел своего босса и если не знать о планах, то как минимум предугадывать их. И ее прощальная фраза могла означать только одно: на него нет конкретных планов, он просто завербован архимагистром про запас, причем лично для себя. С одной стороны, это никак не ограничивало его, с другой стороны, защиту могущественного человека он тоже не получал. А значит, все осталось как прежде и можно спокойно выдохнуть и заняться своими планами. А в таковых значился только поход в управу. Виго встретил приятеля на веселе. Сотник явно был пьян и не скрывал этого, хотя сам и стоял разгар рабочего дня. Стражник всегда был любителем выпить, но Игорь никогда не видел его пьяным на службе. «Что случилось?» – поинтересовался он с порога. «В каком смысле?» – удивился Виго. «Ты чего косой на рабочем месте?» «Праздную», – улыбнулся Бугай. «А ты чего вчера, кстати, не пришел в трактир? Меня в банке задержали». «А-а, эти кровопийцы могут. Всю душу вынут, прежде чем деньги выдадут. Вот-вот, ну раз вчера не пришел, давай выпьем сейчас». Виго ловким движением достал из-под стола бутыль жунского пойла и стакан. «А тебе не попадет?» «Нет, во-первых, я уже высокое начальство и плевать на все, а во-вторых, мне сегодня дали кристалл жизни и до конца дня трогать не будут». «Хм», Игорь нахмурился, «знаешь, я не согласен с тем, что начальство может делать, что пожелает, тем более высокое. Все же надо подавать пример, а не разлагать коллектив. А вот про кристалл я вообще не понял». «И не поймешь», — Виго подмигнул приятелю, «для этого надо прожить с мое, когда каждая новая жизнь пьянит лучше всякого алкоголя». «Так ты не пил?» — сообразил Вечник. «Уже часов пять не пил», — подтвердил стражник, «просто такое воздействие кристалла при его поглощении. А почему я ничего такого не заметил? Целый десяток спокойно оприходовал. Ты чем меня слушал? Я же сказал, что для этого надо пожить с мое, и даже больше». Первые 100 кристаллов такого пьянящего воздействия не оказывают, а вот потом, каждый новый воспринимается как «а», отмахнулся Виго, «все равно не поймешь, пока на своей шкуре не почувствуешь». «Ты умирал больше сотни раз?» – удивился Игорь. «Скорее больше 500 раз», – ответил Виго, «и имей в виду, что каждая следующая смерть дается все сложнее и сложнее. Я теперь по 3 часа сижу в полной прострации, прежде чем в себя приду». «Ясно. Значит, опустошение после смерти и сильное опьянение при поглощении кристалла?» «Не, не сильное. Сильное будет сейчас», — Виго показал в руках знакомую Игорю звездочку кристалла жизни. «Ты же сказал, что уже поглотил», — удивился Игорь. «Один поглотил, сейчас второй поглощу, а потом и третий», — Виго показал еще одну звездочку. «А во, откуда столько? Ну 2 с негра, а 1 с твоего вора. Вчера вечером и ночью больше ни с кого не упало. О, как вчерашнее отсутствие воров на улицах — это твоя работа». «Конечно», — горделиво задрал нос стражник, «больше 100 воров в храм отправил. Остальные быстро пронюхали про это и убрались с улиц. Тогда я пошел праздновать, а тебя не было. Я был в банке». «Да-да, ты говорил. Поэтому говори, чего пришел сейчас, да я уйду в нирвану». «Слушай, а тебе плохо не станет сразу от 3 кристаллов?» – забеспокоился Игорь. «Не думаю, что от этого можно умереть, но без сознания несколько часов проваляюсь точно». «Понятно», – кивнул Вечник, «тогда расскажи мне про Веру, помощницу архимагистра. Где ты с этой Мегерой познакомился?» – нахмурился стражник. «В башне, конечно. Меня сегодня вызывали на прием к главному». Виго хмуро посмотрел на приятеля и покачал головой, потом убрал бутыль и стакан обратно под стол и покачал указательным пальцем. «Держись от старика подальше, кучу лет его знаю и всегда он интригует. Никогда прямо не говорит, чего хочет и все норовит получить свою выгоду от всего. А Вера, я ее не знаю», — признался стражник, «она у старика всего лет 5. Слышал, что девица крутая и с характером, но подробностей, извини, не знаю. И на том спасибо. Ну тогда я пойду», — Игорь поднялся. «Или может мне остаться и посторожить тебя?» «Иди», — отмахнулся Виго, «в управе я в безопасности». Оказавшись на улице, Мужчина почесал щеку, раздумывая, куда бы ему пойти дальше, и вдруг улыбнулся. Неожиданная мысль, мелькнувшая в голове когда-то, вернулась в нее очень вовремя. По-хорошему, надо бы обсудить ее с Виго, но есть еще одно место, где ему могут помочь и дать совет или пояснение. Ноги сами понесли Игоря в храм. Давний вопрос вполне мог найти решение в том месте, где он впервые очутился в этом мире. Жаль только, к алтарю его больше не пустит. Хоть в поход собирайся или к разрушенным храмам. Площадь перед храмом Тимни оказал забита ворами. Мужчины выглядели испуганно, одни старались держать поближе к спасительным дверям, другие быстрыми перебежками устремлялись к ближайшим улицам и на полном ходу ныряли в них, третьи настороженно высматривали что-то в окнах и на крышах окружающих домов. Появление на площади Геракла вызвало немую сцену, после чего все три группы резко изменили свое поведение. Жавшиеся к дверям дружно ломанулись к ним и создали на входе толкучку и панику. Желающие покинуть площадь перестали изображать хоть какую-то видимость пристойного поведения и просто на полной скорости побежали прочь от опасности. А вот наблюдающие, как по команде, присели и не спускали с появившегося вечника глаз, причем не с него самого, а с пространства за его спиной. Похоже, Виго слегка преуменьшил количество воров, которых он вчера убил, потому как их поведение очень сильно отличалось от обычного, а значит, вчера они пережили не самую лучшую ночь в своей жизни, а точнее, многие ее не пережили. И интересно, а почему тут одни мужчины? Виго, что, не убивал женщин? Ответ на этот вопрос нашелся внутри храма, в который вечник зашел под напряженное молчание наблюдателей и их же испуганные взгляды. Зал вечности, и так не сильно большой по размерам, сейчас был под завязку забит людьми, жавшимися к стенам и друг другу. Тут было не меньше 400 человек, и большую часть из них составляли женщины. Если бы Игорю сказали, что такое количество людей сможет поместиться в этом помещении, он бы высмеял шутника, а сейчас он воочию наблюдал подобный феномен. Как говорилось в известном фильме, жить захочешь, не так раскорячишься. Преступным мир темнее доказывал это на практике. К бассейну в центре зала вел небольшой коридор, оставленный людьми, а вот дальше места воскрешения, никакого хода не было, и пройти во внутренние покои храмы было невозможно, даже чтобы просто постучаться в дверь. Почесав затылок, мужчина прикинул, что надо предпринимать некие кардинальные шаги, иначе он рисковал совершить весь поход сюда впустую. «Ребята, Виго сейчас в управе и будет там до вечера», — набрав полные легкие воздуха, заорал Игорь от входа. Ответом ему стало недовольное ворчание человеческой массы, которая сначала замерла, переваривая услышанное, а потом почти одновременно двинулась к выходу, прямо на мужчину, который испугался подобного потока людских тел и поспешил выскочить из храма. После чего молчаливо наблюдал на вытекающую из дверей человеческую реку, которая сначала выплескивалась на площадь, а потом рассасывалась по близлежащим улицам. Весь процесс занял почти 10 минут, и только когда из дверей храма перестали появляться вечники, Игорь вновь зашел внутрь. Как оказалось, покинули спасительные стены далеко не все. Пара десятков человек осталась в зале вечности, и, похоже, ждали они именно Геракла. Среди таких оставшихся был и Хват, который, видимо, не прятался тут всю ночь, иначе бы уже не имел права находиться в стенах храма. Не став делать вид, что не понимает ситуации, Игорь подошел к краю бассейна и, остановившись, молча стал ждать, иногда с усмешкой посматривая на других вечников. «Ты понимаешь, что тебе придется нести ответственность за сегодняшнюю ночь?» Вперед вышел молодой парень нагловатого вида, с руками которые он держал в карманах штанов. «Мне?» — наигранно удивленно спросил Игорь. «Тебе. Виго устроил нам бойню. Этой ночью лишились жизни многие уважаемые люди. Твой знакомый — отморозок. А это не по понятиям. А я-то здесь при чем? Это вон, Хват и его люди решили меня ограбить при Виго. Вот он и взбеленился. Поэтому с ним и разбирайтесь». После таких слов на Хвата уставились десятки злых глаз, отчего вор почувствовал себя неуютно. «Ты стрелки не переводи», — завопил он. «Твой стражник не соблюдает законы вечников и нарушает их. Какие претензии ко мне?» Игорь прекрасно понимал, что ворам просто надо на ком-то отыграться за свой страх и унижение, но и молча выслушивать их упреки был не готов. «Я законы вечников соблюдаю. Виго на вас не натравливал, в его охоте на вас не участвовал. А кто меня в борделе ударил? Но не убил же, и скажи за это спасибо». Мужчина начал заводиться. «Если это все, что вы хотите мне сказать, то беседа окончена. Где искать Виго, вы знаете. Разговаривайте с ним. Или можете подать на его действия жалобу, и управа ее рассмотрит. После этих слов все стушевались, ибо каждый понимал всю бесперспективность, как первого, так и второго. Но там, где говорят эмоции, разум бессилен. Вот и в этот раз он оказался на стороне проигравших. «Мы уже решили, что ты виновен», — парень подошел к Гераклу вплотную и ткнул его указательным пальцем в грудь. «Ты нам должен. До сегодняшнего вечера Виго должен умереть или умрешь ты. Я ясно выражаюсь?» Помня о запрете на драки в пределах храма, Игорь сдержался и не убил нахала. Вместо этого он с брезгливым выражением отвёл руку вора от себя и скабрёзно улыбнулся. «А не боишься, что я расскажу Виго, и он повторит урок? Если это произойдет, то тебе, паря, конец. Мы будем убивать тебя по выходу из храма. Понял?» Самое противное в ситуации было то, что неизвестный Игорю вор ничуть не врал. Было непонятно, почему он говорит за всех, но он не врал и был в себе абсолютно уверен. А значит, ситуация складывалась аховая. Виго не прекратит свою охоту и не ограничится одним вчерашним вечером. Конечно, он не будет убивать тех, кого уже отправлял на перерождение, но лучше от этого не станет. «Вы попробуете меня убить», — усмехнувшись, Игорь буквально плюнул эту фразу в лицо переговорщика, неожиданно вспомнив, что воры и убийцы не ладят, а значит, у него есть шанс сыграть на этих противоречиях. Особенно в свете того, что девушки, представляющие на этом стихийном собрании убийц, тихо сидели на лавке и в беседе не участвовали. А значит, они вполне могли придерживаться других взглядов на ситуацию и ее разрешение. «Ты предупрежден, Геракл. Пошел вон, свинья. Маму свою будешь предупреждать». Лицо вора искривилось гримасой ярости, и он замахнулся на Игоря. Но ничего больше сделать не успел, вспыхнув синим пламенем и полностью исчезнув в нем. Вечник посмотрел на бассейн, ожидая, когда его оппонент там появится, но вода оставалась спокойной и чистой. «Не ищи его. Серого больше нигде нет», — раздался за спиной приятный женский голос. Заместитель Шустрого всегда был очень умным, но совершенно не сдержанным. А храм не прощает такое в своих стенах. Так что сейчас одним вечником в мире стало меньше. «За попытку просто ударить?» — удивился Игорь. «Это храм, малыш, здесь не шутит». Женщина лет 40, явно старшая в группе убийц, подошла к краю бассейна и, присев, окунула в него руку. «Поэтому знай, что мы не имеем к тебе претензий. Виго любит устраивать эффектные вещи и представления, но ты тут ни при чем». «Спасибо». «Ни за что, малыш, совершенно ни за что». С этими словами убийца поднялась на ноги и, махнув рукой своим людям, покинула храм. Игорь хотел ее догнать, чтобы спросить имя, но передумал. Оставшиеся в зале воры неуверенно потоптались на месте с ноги на ногу и тоже вышли наружу, не сказав Гераклу ни слова. Внутри остался только один Хват. Было даже непонятно, воры сохранили свои претензии или сняли их на фоне заявления убийц, без которых их угрозы звучали уже не так убедительно. «Это ничего не меняет». Хват подошел к Гераклу. «Мне ты теперь должен 100 золотых. Срок тебе, паря, до вечера, или попробуешь на вкус здешнюю водичку». Поставив ультиматум, вор удалился с гордо поднятой головой и даже позволил себе хлопнуть дверью храма. Игорь на это заявление только пожал плечами и решил разбираться с угрозой чуть позже, а пока осуществить цель своего визита. Подойдя к внутренней двери храма, он изо всех сил заколотил в нее. «Чего стучишь?» Дверь открылась почти моментально, и за ней оказалась недовольная морда старого знакомого прислужника. «Привет, Вилка, позови служителя. У меня к нему есть разговор». «Извини, Геракл, но служитель сейчас занят». «Чем это?» Прислужник соврал ему, но как сказать об этом Игорь пока не знал, да и было непонятно, зачем он вообще это сделал. «Не твое дело, паря». «Ну ладно», — примирительно заявил вечник, — «а когда я могу зайти, чтобы с ним поговорить?» Вилка воровато оглянулся за спину, облизал губы и, постоянно озираясь, вошел в зал вечности, прикрыв за собой дверь. После этого он подошел к Гераклу и прошептал ему прямо в ухо: «Служитель приказал не допускать тебя в храм». «Чего? Ты шаша?» Прислужник одернул мужчину. «Служитель приказал не пускать тебя и не оказывать тебе вообще никакой помощи. Больше я ничего не знаю. Извини». С этими словами бывший вор быстро скрылся во внутренних помещениях храма, оставив Геракла абсолютно одного. Тот в недоумении почесал лоб и в раздумьях присел на скамейку. Приказ не пускать в храм выглядел нелепо. Это было прямо запрещено законами мира. Служители не могли вмешиваться или игнорировать их, а значит, а ничего это не значит. Ситуация полностью непонятна. Неужели служитель как-то прознал про причину прихода вечника в храм? Игорь просто хотел обсудить с ним свою недавнюю идею о том, что все вокруг это ад или, возможно, чистилище. Но даже если мужчина вдруг оказался прав, он сильно сомневался, что до него никому не приходило подобное в голову. Раньше люди были более верующими, и подобные мысли должны были первыми приходить в их не очень образованные, зато сильно религиозные головы. А значит, причина странного поведения служителя отнюдь не в эзотерических предположениях Геракла. Но тогда в чем? Больше идей в голову не приходило, а потому причин задерживаться в храме не было. Вот только надо было что-то делать с хватом. Опять, урока Виго ему не хватило, а значит, надо повторить, но теперь уже самому. Идея убить всех подручных Хвата и его самого очень понравилась мужчине. Он с легкостью, ну ладно, ладно, с напряжением, но убил сильного и обвешанного артефактами охотника. Воры, как уже успел убедиться Игорь, не обладали высокими уровнями или сильной защитой, а значит, его 31 уровня должно с лихвой хватить, чтобы разобраться с обидчиками. Главное — нападать на них по одному, максимум на двух. Хотя его жезл теперь может использовать заклинание дважды, и если вырубить двоих ментальным ударом, а на третьего применить распыление, то можно ввязываться в драку даже с четырьмя противниками. Артефакты по-прежнему были на нем, и вечник бесстрашно устремился на поиски врагов, найти которых оказалось непросто. Хват успел удалиться от храма и, как показывал талант Ищейка, был уже далеко, видимо, воспользовавшись наемным экипажем. Других его подручных Игорь не знал, а потому надо было следовать за вором. Вечник свистом привлек внимание кучера ближайшего экипажа и поманил его к себе. Надо было ехать за главарем. Заодно на нем можно будет еще раз попробовать заклинание изучить сущность, а то мужчина все забывал применить его на какого-либо вечника. Экспериментировать же на себе было боязно. Как выяснилось опытным путем, Хват обитал или просто направлялся в очередные трущобы столицы. Извозчик наотрез отказался ехать туда, высадив клиента на границе опасного квартала. Дальше пришлось идти на своих двоих. Как оказалось, если ты идешь не в компании стражников, то взгляды обитателей трущоб сильно меняются. И если в прошлый момент посещения подобного места глаза пылали ненавистью, то в этот раз там светилась алчность. Хорошо одетый мужчина казался обитателем городского дна легкой добычей, и только замечая его статус вечника, местные теряли к нему интерес. Правда, не все. Стайка мальчишек продолжала преследовать Геракла, следуя в 10 метрах позади него, но информация над их головами позволяла считать пацанов неопасными. Метка привела Игоря к полуразвалившемуся деревянному дому, а скорее даже сараю. Ударом ноги открыв дверь, мужчина уверенно зашел внутрь. «Какого?» – взревел Хват, выхватывая из-за голенища сапога нож. «Привет, милый!» – Игорь осмотрелся и, убедившись, что вор тут абсолютно один, с улыбкой продолжил: «Не хочешь изменить свой ультиматум? Ах ты, подстилка шакальская! Я тебя здесь похороню, не дожидаясь вечера!» Ментальный удар отправил самоуверенного, но глупого вечника в нокаут. Игорь быстро обыскал вора и избавил его от оружия и ценностей, а затем крепко связал. После чего устроил беглый обыск жилища Хвата, который все никак не приходил в себя. Тетка Банси утверждала, что после ментального удара в себя приходит довольно быстро, но данный индивидуум ее слова опровергал. Возможно, всему виной был талант маг разума, значительно усиливающих профильное для себя заклинание. Очнулся Хват только через 15 минут. За это время Игорь успел основательно перерыть его нору и убедиться, что его противник жалок. Другого слова в отношении мужчины он подобрать не мог. Из уст связанного бандита посыпались проклятия и угрозы, и не удержавшись, Игорь еще раз применил ментальный удар. Поздравляем! Заклинание «Ментальный удар» стало более эффективным. О, а вот и первые плюшки. Уже не зря сходил. Вспомнив и о другой своей цели, вечник применил на Хвата заклинание «Изучить сущность». Результат показал только то, что Игорь и так уже знал. Вор был по-настоящему жалкой личностью, не имевшей даже 10 базовых талантов и не набравшей их за все время своей жизни в мире. 5. Всего 5 талантов было у Хвата, и это включая городского жителя и слабое здоровье. Было даже немного стыдно, что еще недавно он боялся это существо. Впрочем, кроме известных фактов, заклинание показало и кое-что еще, а именно вновь выдало функцию, под которой у вечника значилось «временный житель». И все. Больше ничего в этой графе не было. Временный житель. Вот в чем заключалась функция вечников, если верить заклинанию. И очень хотелось верить, что это не та функция, про которую упоминал алтарь и которую вечники уже которое столетие пытаются разгадать. Иначе получалось, что вся их новая жизнь в общем-то лишена смысла и они должны просто делать то, что дано им их талантами. А черт, а ведь именно это алтарь и говорил, в соответствии с заложенными в вас талантами при приобщении к миру. Именно так ответил алтарь на вопрос Игоря, когда он появился здесь. Получалось, что у вечников нет никаких особых предназначений и вся их жизнь заключается в том, что они должны просто жить, причем являясь временными жителями. Голова шла кругом от мыслей и, к счастью для Игоря, Хват успел очнуться раньше, чем он слишком сильно загрузил свой разум думами. Дальнейшее было делом техники. Проникнув в голову вора, Игорь быстро считал все необходимые и интересные ему данные, после чего с мстительным удовольствием применил на бандита распыление. «Поздравляем, вы получаете новый уровень, нынешний уровень, 33. За убийство вора дали всего 2 уровня, хотя, учитывая жалкость Хвата, можно было сказать, что и целых 2 уровня. Опять усилив ловкость, Игорь сложил все найденные ценности в прихваченный тут же драный мешок и, насвистывая веселый мотив, пошел прочь из квартала. Взгляды местных были все так же полны алчности и интереса, но остановить его никто не попытался. Проблемой оказалось найти экипаж, которых около городских трущоб не было, но и прогулка ножками по камням столицы ничуть не расстроила вечника. Скинув найденное у Хвата барахло в первую попавшуюся лавку и выручив за него целых 5 пиастров, Игорь направился к одной из торговых площадей Тимни, где сейчас должны были быть подручные убитого им вора. Выяснилось, что в шайке осталось только 2 таких же неудачников, остальные предпочли уйти прочь, рассудив, что если уж их лидеру перестало вести, то его пора менять. Причем мужчина совершенно не боялся, что Хват успеет предупредить своих подручных. Во-первых, он скорее всего о них даже не подумает, а во-вторых, голым по улицам не очень-то и побегаешь. А распыление в очередной раз уничтожило только тело, оставив все остальное на месте. Очень полезное заклинание, ведь в момент смерти вечник перемещался в храм вместе со всеми вещами, что на нем были одеты, и оставлял таким образом своего убийцу с носом. А тут можно было спокойно убивать и собирать трофей. Жаль, что заклинание требовало очень много сил. После убийства Хвата, у Игоря не было такого сильного отката и слабости, как в первый раз, и это было понятно, он ведь и в уровнях вырос и разные усиления получил, но тем не менее, первая бодрость уже прошла и сейчас хотелось и есть, и спать, и даже мысли начали немного путаться. А потому, похоже, придется провести с дружками Хвата простую воспитательную беседу и пока ей ограничиться, а не отправлять их вслед за боссом купаться в бассейне Зала Вечности. Найдя нужную парочку воров, Игорь помахал им рукой и пальцем поманил к себе. Вжав головы в плечи, вечники приблизились к нему и настороженно замерли в паре метров от Геракла. Сбежать или напасть они не посмели. «У меня тут разговор с Хватом был», — Игорь внимательно посмотрел в глаза каждому, отчего воры начали мелко дрожать, и он отправился в храм. «И признаюсь вам, он там поселится, если не перестанет мне угрожать. Но это все лирика. Вы то сами, что думаете. Мы ничего, мы не при делах, мы не с Хватом», — перебивая друг друга, заголосили воры. И что самое интересное, они не врали. Видимо, уверенный вид молодого вечника сказал им куда больше, чем логика и разум за все годы до этого. А может, сработал талант инквизитор. В любом случае, опасности от них можно было больше не ждать, хотя последнее и стоило проверить отдельно. «Значит, у вас нет никаких претензий ко мне, и мы не враги, верно?» «Да-да, отличные новости». Игорь не переставал улыбаться, причем уже не просто играя на публику, а совершенно искренне, ведь ему было приятно вновь почувствовать себя хозяином положения, прямо как в старые добрые времена. «Значит, мне не придется убивать вас. Спасибо, благодарим». Послав ворам салют и развернувшись, вечник пошел в ближайший трактир. Есть хотелось уже не просто сильно, а чертовски сильно, и больше не было никаких причин откладывать это действие на потом. Вернувшись в бордель, сытый и довольный, Игорь прошел к себе в номер и прямо в сапогах завалился на кровать. Немного полежав, он показал язык потолку, надеясь, что высшие силы наблюдают за ним и поймут этот знак верно. Хотелось плясать, веселиться и обнимать девушек, и спать тоже хотелось. Поразмыслив, мужчина решил, что спать ему хочется больше всего, а потому с тихим ворчанием поднялся с кровати и стал стаскивать с себя одежду. Но завершить это действие ему не дали. В дверь требовательно постучали. В уличной одежде, но уже без сапог. Игорь с неудовольствием уставился в ту сторону, где находилась ни в чем не виновная дверь. Стук повторился, и кажется, в нем прибавилось требовательности. Служанки так не стучат, а значит, в коридоре либо мадам, либо отряд стражи. Выйдя в общий зал, он негромко крикнул: «Входите, не заперто». В номер зашла тетка Банси. «Двери надо всегда запирать, Геракл», — наставительно произнесла она, — «даже здесь». «Да-да», — отмахнулся от этого ценного совета Игорь, — «но уверен, что вы пришли сюда не за тем, чтобы сказать мне это. Я пришла просить вашей помощи, Геракл», — несколько смущенно произнесла женщина, для которой такие просьбы, видимо, уже перестали быть обыденностью, ведь обычно просили ее. Услышав формулировку, Игорь скривился и указал посетительнице на диван. Теперь отказать он не мог, а значит, придется выслушать и помочь. Очень хотелось надеяться, что не придется делать это немедленно. Организм требовал отдыха и восстановления сил. «У нас есть постоянный клиент», — присев, женщина начала рассказывать, — «очень милый и добропорядочный мужчина. Все девочки от него без ума. Да и я, не буду скрывать, тоже. Очень хороший человек». Игорь хмыкнул. «И не надо хмыкать, Геракл», — сурово произнесла мадам. «Я проверяла его через башню. Редкостный души человек. Я вам верю, прима. Рассказывайте про проблему, с которой я должен разобраться. И уточните, пожалуйста, это ваша просьба или башни?» «Моя. Это что-то меняет?» «Нет. Просто хотел знать, кому я буду оказывать услугу». «Мне», — отрезала женщина. «Так вот, господин Пере попал в очень затруднительное положение, и ему нужна помощь. Видите ли, он связался с плохими людьми, и теперь ему угрожает опасность. Но почему вы обращаетесь с этим ко мне, а не в управу или башню? Уверен, там разберутся в проблеме быстрее и эффективнее». «Да, но при этом господин Пере тоже пострадает. Так ваш милый человек занимается чем-то незаконным?» «К сожалению, да. Судьба была неблагосклонна к нему, и он вынужден зарабатывать на жизнь, перепродавая краденое или полученное сомнительным путем. Ну вот, теперь он будет вынужден помогать сообщнику воров. А еще 5 минут назад день был таким чудесным». Игорь недовольно покачал головой. Этот жест не укрылся от глаз посетительницы. «Поверьте, когда вы познакомитесь с ним, он вам понравится. Сомневаюсь. Я не люблю преступников, а они не любят меня. Господин Пере не преступник, а несчастная жертва обстоятельств. Давайте не будем спорить. Чем я могу помочь вашему обожаемому господину Пере?» «Ему нужна поддержка на переговорах. Через час в его лавку придут, и он просто не знает, что ему делать». «Понятно. И где сейчас наша жертва?» В последнее слово мужчина подпустил столько яду, что самому стало противно, но мадам не отреагировала на это. «Внизу, с девочками. Пришлось обуваться и спускаться». Господин Пере оказался невысоким, упитанным человеком с аккуратной бородкой и усиками. Он сидел на диване и улыбался, никак не походя на человека, который не знает, что ему делать, а вокруг него порхали девушки, каждая из которых старалась успокоить мужчину и заверить в том, что господин Геракл обязательно решит любую проблему. Откуда у работниц тетки Банси была такая уверенность, отсутствующая даже у самого Геракла, было очень интересно, но Игорь не стал выяснять этот вопрос, а просто поманил перекупщика к себе и, не дожидаясь подхода мужчины, вышел на улицу. Тот появился через десяток секунд. «Вы что-то хотели, милейший? Меня зовут Геракл, и меня попросили вам помочь. Потому сейчас мы едем в вашу лавку, и по пути вы вводите меня в курс дела. Ясно?» «Да». «Отлично». Игорь подманил ближайшего извозчика. Благо, в веселом квартале их хватало, и можно было не искать и не ждать. Пока ехали, перекупщик, как мог, рассказал Вичнику о своей проблеме. Выяснилось, что в руки торговца краденым попала уникальная вещь – артефактный арбалет невиданной силы. Даже самый слабый воин мог стать с ним легендарным бойцом. Цена была соответствующей. Человек, который принес вещь в лавку, утверждал, что за ней нет никакой темной истории, и перекупщик ему поверил. Хотя незнакомец не производил впечатления честного человека, он явно не был вором, а значит, скорее всего, ему просто посчастливилось найти уникальную вещь, как он об этом и говорил. Но оказалось, что старый пройдоха ошибся и его обманули. На следующий день в его лавке появилась девушка-вечник и потребовала вернуть арбалет. Конечно, торговец краденым ей отказал, заявив, что в его ломбарде весь товар чистый и его можно только купить. Вот только жадность затмила ему разум, и вместо того, чтобы сказать, что никакого арбалета он в глаза не видел, Он назвал богато одетой женщине цену за артефакт. Слово за слово, ситуация накалилась, и Вечница дала мужчине время до завтра, чтобы по-хорошему отдать ей ее собственность. Время истекало уже меньше, чем через час. Отдавать арбалет торговец не собирался, но и интуиция подсказывала ему, что так просто девушка от него не отстанет, и все может кончиться очень плохо. А потому ему был нужен другой Вечник, который бы поговорил с рассерженной убийцей и убедил ее купить артефакт и не причинять вреда перекупщику. Торговец был свято уверен, что два Вечника смогут договориться. Как он с такими наивными взглядами преуспевал в своем бизнесе, Игорь не понял, но мужчина ему не врал. Он был полностью уверен, что Вечники смогут договориться между собой, и был твердо убежден, что возвращать арбалет он не должен, так как честно купил его. Оставалось надеяться только на чудо и некоторую благоразумность неизвестной девушки. Лавка «Ломбард» оказалась небольшим по величине магазинчиком, в витринах которого была выставлена всякая всячина. В принципе, в магазине Валдиса было почти так же, только более пристойно и краше. Так что, возможно, и его старый знакомый купец тоже не брезговал краденым, просто на более высоком уровне. Пока ждали посетительницу, Игорь успел задремать, удобно устроившись на стуле торгаша. Проснулся он от резкого удара в дверь, после которого та жалобно зазвенела и распахнулась. Похоже, гостья открывала ее ногой. На пороге появилась решительно настроенная девица. «Где мой арбалет, мелкий поганец?» — заорала она. Перекупщик ничего не сказал, а просто пальцами указал в сторону Геракла, который спокойно сидел и оценивал гостью. Человек, женщина, 69 уровень, рассержена. Но главным был не высокий уровень дамы и не ее богатый наряд, а холодный блеск в глазах, спокойно оценивающих ситуацию и отмеряющих срок каждого встречного на пути. Неудивительно, что пройдоха-торговец испугался. Удивительно, что он отказал такой женщине и не вернул ей арбалет. Надо было, пока имелось свободное время, осмотреть это уникальное оружие. Вдруг оно и правда настолько ценное, как об этом говорил Пере. «Что ты мне тычешь, это что за хрен с горы?» «Меня зовут Геракл, уважаемая», — представился Игорь. «Я здесь, чтобы разрешить ваше небольшое недопонимание с господином Перемиром. Чтобы я разговаривала с Шавкой Шакалов, да мне проще прирезать вас обоих». Девушка резким движением выхватила кинжал. Рефлексы сработали раньше разума. И прежде чем рассерженный очередным оскорблением Игорь сообразил, что посетительница не нападает на него, а просто угрожает, он уже применил распыление. На пол упали вещи и оружие убийцы, а мужчина почувствовал дикую слабость и головокружение. «Поздравляем, вы получаете новый уровень. Нынешний уровень – 39, и все. Больше никаких уведомлений не поступило, а это значило, что проблема торговца не разрешена. Как минимум боги считали так, хотя и сам Вечник тоже понимал, что только отсрочил неизбежное. Снова кинув все усиления в ловкость, Игорь позвал перекупщика. «Тащи арбалет, посмотрю на него». Приказ был выполнен незамедлительно. Мужчина еще не отошел от скоротечной сцены, разыгравшейся в его лавке, и явно был в шоке. Приняв от него оружие, Игорь осмотрел его. Арбалет, как арбалет, удобный, легкий, элегантный. Посмотрим, что он из себя представляет. Арбалет весеннего безумства. Ловкость владельца увеличена на 1/10. Сила владельца увеличена на 1/10. Выносливость владельца увеличена на 1/10. Внимательность владельца увеличена на 1/10. Интуиция владельца увеличена на 1/10. Меткость владельца увеличена на 1/10. При использовании оружия весной, владелец дополнительно увеличивает все свои способности на 1/10 и получает временный талант безумец. Больше никаких пояснений не было. Оружие как оружие. Сильное, но не настолько уникальное, как расписывал торговец. Разве что этот самый талант был чем-то особенным. «За сколько ты его купил?» 1000 гульденов. С совершенно честным лицом мгновенно соврал перекупщик. «Ага, а я королева Англии». Кто такая королева Англии, Пере не знал, но понял, что ему не поверили даже на гроши, и несколько уменьшил сумму, впрочем, снова соврав. 500 тугриков, уточнил Вечник. «Как можно, милейший, гульденов? Чистых золотых гульденов. Верю, верю. А у тетки Банси работают одни девственницы», — усмехнулся Игорь. «Не зли. Говори, за сколько купил?» 100 гульденов. Если бы Вечник не знал, что ему врут, он бы поверил, настолько честным выглядел мужчина, якобы решившийся на полную искренность. «Даю последний шанс ответить самому, после чего буду спрашивать уже другими методами», — подпустив в голос угрозы, Игорь, конечно же, имел в виду, что залезет мужику в голову, но прямо об этом не сказал, имея договоренность с архимагистром хранить свой талант в тайне. Перекупщику хватило и небольшой угрозы, и он, наконец, совершенно убитым голосом сказал правду. Один гульдин, не выпуская арбалет из рук, Игорь с трудом поднялся на ноги и подошел к вещам поверженной гости. Покопавшись в них и найдя кошелек, он развязал его и достал оттуда два гульдена. Положив их на витрину и подвинув в сторону пере, Вечник сообщил: «Я покупаю этот арбалет. Когда за ним вновь явится, скажешь, кто я и где меня можно найти. Сообщишь, что оружие теперь принадлежит мне. Может кричать, что я его у тебя отнял силой. Главное, не забудь поорать, что нанимал меня для мирного разговора, а не убийства. Но, не плачь и не накай. Претензий к тебе не будет. Вали все на меня. Понял? Да», кивнул расстроенный мужчина. «Вещи себе не присваивай», Игорь кивнул на кучу одежды, «вернешь все хозяйке». После этого, засунув кошелек убийцы себе в карман и пошатываясь, он покинул лавку перекупщика.